Глава 18. «Он и правда так сказал?» «Ага, я тоже слышала». События слишком стремительно развивались, не все за этим могли поспевать. Внезапное нападение на вассалов королевы было громкой новостью, и она все еще была на слуху у членов Альянса. Стремительное отбытие Азара обеспокоило всех, ну а теперь... вот. С той стороны пришел четкий приказ. Не просьба о помощи, не новости о том, что вообще происходит. Приказ. «Снова какая-то драка намечается», — ухмылялся старик Пань, разминая плечи. «Ну и хорошо. Эти ублюдки меня здорово потрепали. Думал, что уже отомстить не удастся, раз этот парень туда с такой рожей отправился». «Ага, я тоже думала, что все снова без нас закончится». Не привыкли они как-то, что Азар уходит решать проблему, и она тут же не решается. «И что делать?» — улыбнулся Бугай. Они все были вместе. Все уже давно ждали сообщения с той стороны, и вот оно пришло. Немного неожиданное, но все же. «Нечего думать», — ответил старик. «Все, как он и сказал. У каждого из нас теперь много подчиненных. Мы...» — говорил он, чувствуя, как нарастает духовная сила в его комнате. Энергия мира скапливалась тут не то чтобы быстро, однако в этот момент стала втягиваться в здание со всей округи. Давление внутри здания стремительно росло, и все его обитатели разом как один повернули головы. Посмотрели на небольшой кокон, который стал пожирать эту энергию со страшной силой, пульсировать и дрожать, имитируя биение человеческого сердца. Его дрожь резонировала с каждым, кто это слышал, вызывая в ушах болезненное чувство. Невзрачный кокон вспыхнул ореолом золотого света и с каждым мгновением освещал мир вокруг себя все ярче. «Ты посмотри на нее!» — хохотнула Муська. «Тоже его слова услышала, что ли?» «Тем лучше!» — улыбнулся старик Пань, наблюдая последний этап трансформации их нового товарища. А затем так, чтобы даже она услышала, сказал. «Понесли вести!» — проговорил он. «Как и сказал Азар, все, кто может услышать, должен услышать. Все, кто хоть раз с нами говорил, просто обязан знать. Это война, и если кто-то не решится сейчас же выбрать сторону, то после ее окончания пускай не думает, что о нем хоть кто-то вспомнит». Вообще ситуация была очень интересной. Технически демоны всему миру угрожали. В пророчестве говорилось, что они вернутся, и они вернулись. Они жаждали мести, мечтали уничтожить людей и весь Альянс. Отправить гонцов было правильным решением, вот только на одно только обсуждение и подтверждение опасности ушло бы пару месяцев. Альянс был неповоротливой машиной из множества кланов. Кто-то был медленным, кто-то быстрым, кто-то лояльным, кто-то не очень, кто-то вообще только о себе думал. Вот только людей никто не просил о помощи. На войну, в которой на карту было поставлено и их существование, как оказалось, их вообще не очень-то хотели приглашать. «Каков наглец, а?» Разумеется, глава Альянса был первым, кто эту новость получил. Он первым встретил посланника и первым разобрался в ситуации. «Нахальный ублюдок!» — ругался он, растекаясь в кресле и просто не зная, что с этим всем делать. Они уже предсказывали, что демоны могут вернуться. Они догадывались, что эта грядущая война не сможет обойти стороной такого монстра, как Азар. Они бы и рады просто за его спиной спрятаться. Лучшим решением было просто подождать, пока они сами там друг друга уничтожат. Но этот приказ... «Он это специально сделал, да?» — бросил глава Альянса, спрашивая своего единственного советника. «Учитывая, насколько этот парень не глуп», — хмыкнул первый протектор. «Да, определенно. Я думаю, что он прекрасно понимает, что именно он сейчас сделал». «Проклятие!» — закрыл глаза глава Альянса. Он просто молчал. Молчал и его советник. На весь тронный зал тяжелая пелена опустилась. «Ловко он нас!» — раздались слова главы спустя почти 3 минуты тягостных раздумий. Эпоха Альянса подошла к концу. Этими словами он просто приговорил этого монстра, который веками управлял всем изведанным миром. Не в смысле, что он распадется. Сообщество людей, как и прежде, будет существовать. Но вот как могучий гегемон, как верховная власть этого мира, он прекратит свое существование точно. «Самое могучее, что есть у любого правителя, это его слово», — заговорил первый протектор. Начав свою философскую речь, он пристально посмотрел на главу, искренне надеясь, что тот не обидится, а просто поймет эту не очень сложную, даже очевидную вещь. «Слово — главный инструмент монарха. Это его самое могучее и самое страшное оружие. То, насколько сильно слово короля и определяет уровень его власти, а также его настоящее могущество». Он говорил негромко, даже слегка протяжно. Доносил до главы Альянса то, что тот и так уже давно знал. Его слово имело много веса, оно имело много силы. Но только в Альянсе, да и то не везде. Никто бы не посмел ослушаться его, глядя в глаза. Но вот так, находясь за много миров от центра изведанного мира... Глава был уверен, что он просто не сможет всех быстро собрать. Сплотить всех одним приказом для него просто невозможно. «Они услышат его», — продолжал первый лорд. «Демоны уже ответили, они уже ищут ресурсы. Они уже бурлят и уходят из города. Демоны ответят ему все, все без исключений». Советник главы немного поднял голос. «Зверолюди тоже ответят. Без всяких сомнений ответят. Духи? Он уничтожил главу их сопротивления, но дал им надежду, что их мечты на самом деле могут обратиться в реальность. Он уже для них почти мессия. Они умрут за него, если потребуется». Его голос еще стал чуточку громче. «Они все услышат», — проговорил он. «Этот приказ пройдет через миры. Он каждого достигнет. Всех коснется», — говорил он. «И они услышат. Они придут. Они ответят на него». «Проклятие!» — снова выругался глава. «Если весь мир сплотится, а Альянс ничего не сделает, то неважно, кто в той войне победит. Вся их организация будет вынуждена сражаться с победителем. Она просто исчезнет. Неважно, кто победит, они все равно не смогут продолжать существовать». «Альянс тоже этот приказ получил», — сухо закончил советник. «И он ответит». Также сухо закончил глава, приняв тяжелое решение. «Так же, как и все». Они просто станут в один ряд, ответят на призыв, как и все прочие. Весь мир ответит, не сможет сопротивляться слову короля.